Глава 4. Кандидаты на Чукотку. Маленький дворик залило дождем. Вода текла по булыжнику, струилась по крыше черного автомобиля, брошенного на милость серых туч, навалившихся, казалось, на самые крыши. С вечера хмурилось. Ночью ударили первые капли, и вот, наконец, небеса разверзлись. Весенняя непогода... Первый мартовский ливень. Столицы в расходе, как в бурю облака. Надгробные игры сыграли в синеве. И в горы уходят неполных три полка, летучего тигра имея во главе. Двигались лишь губы. Поручик читал стихи неслышно. Оконное стекло отделило от мира, и он пожалел, что не может выйти сейчас во двор, подставить лицо под холодную влагу, напиться сырого воздуха. И чего видать? Красный командир по-начальственному устроился за столом, на котором возвышалась внушительная пачка бумаг. Кроме обычной вермишели, курьер достал две большие папки и несколько свежих газет. «Дождь», — кратко отрапортовал поручик, направляясь к стулу. «А пишут что?» «Пишут. Сейчас почитаешь». Командир РКК резко встал, зачем-то оглянулся и протянул небольшой листок бумаги. Между страниц известий лежало. Кстати, шрифт точно такой, типографский, не отличить. Вроде как там же печатали. Офицер без особого желания взял листок, повертел перед глазами. «Пролетарии всех стран». «Ниже, ниже!» Поручик, скользнув глазами по тексту, внезапно замер, словно не веря собственному зрению. Осторожно присел на стул, пристроил бумагу на коленях. Минута прошла в полном молчании, только капли дождя монотонно стучали по стеклу. Наконец, читавший тряхнул головой. Тов Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть. И я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. Однако... Я тоже чуть не одурел, согласился командир РКК. Дальше, дальше читай. С другой стороны, Тов Троцкий, когда казала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом об НКПС, отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хвастающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Да тут про всех сразу. Пятаков, Бухарин. Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно является любимцем всей партии, но его теоретические воззрения – с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Кто, интересно, сподобился? Подпись видел? Хмуро поинтересовался красный командир. Якобы из письма к будущему съезду. Подписать может кто угодно и как угодно. Так. Сталин слишком груб. И этот недостаток, вполне терпимый в среде и общении между нами, коммунистами, становится нетерпим в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека. «Давай сюда, потом изучишь», — перебил его Красный. «Еще войдет кто-нибудь». Поручик, не став спорить, подошел к столу и молча отдал листок. «Я тоже думаю, фальшивка», — продолжал командир РКК, — «и не слишком умная». «Сталин слишком груб. Этот товарищ-то Сталин. Они бы на Пятакова поглядели». «Интересно, кто подсунул? Газеты нам приносят из экспедиции. Там ребята вроде нас с тобой, трижды проверенные. Или это еще в типографии? Как мыслишь?» Отвечать поручик не стал. Особой разницы он не видел. Смертельная схватка красных скорпионов переставала быть тайной. Скоро заговорят на улицах сначала люди, потом, глядишь, и винтовки. Это должно было радовать, но бывший белый офицер ощутил внезапную тревогу. Лес рубят, щепки летят. Бонапарт дрался за власть с директорией, но пушки били по толпе на паперти церкви Святого Роха. «Ты сказал потом», — наконец рассудил он, — «потом и поговорим, после работы, если хочешь. Чего у нас там с вермишелью?» Несколько дней техгруппа занималась откровенной ерундой. Если не считать трех посланий о колчаковском золоте, перенаправленных внимательным читателям из госполитуправления, речь в письмах шла о вечных двигателях, способах изготовления шинельного сукна из опилок, а также использования грозовых разрядов в деле обороны страны. Хватало и сигналов. Сознательные граждане писали на соседей, служащие на начальников, а некий изобретатель-партиец взывал из недр ГПУ, куда угодил за порчу казенного оборудования в результате неудачного опыта. Письмо изобретателя передали в кадровый отдел с просьбой разобраться, остальное сгрузили в архив. О деле Игнатишина никто не вспоминал, по крайней мере вслух. Разговоры о душителях из технической группы затихли сами собой. Товарищ Ким уехал в очередную командировку, а бывший Цветаевский музей объявил о близком открытии новой экспозиции.